Красивой блондинке без правой ноги, ставными зубами, прыщом на носу. Беспалой рукой она держит платок, его прижимая к плоской груди. И сопли стекают из дырок больших, что были когда-то носом ее. Соскользнул на кривое плечо, и лысина потная стала видна. Рыданием в такт содрогается горб, лохмотья ушей треплет слой ветерок. Герой, капитан, мореходный моряк, курчавый нанаец в зеленых штанах, машет рукой на прощание жене и подает ей лапзанья сна. Боцман влюбленно глядит на него, с насморком сильным и с бородой. Отважный силач, храбрец гугенот, на мачте подзорную смотрит трубу, кортиком машет, сигнал подает, и в море открытое судно идет.